где нас держали старые дураки-генералы. «Там давали нам, — говорил я, — 3 унции хлеба в день, а жалование платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не проговорил я и 2 минут, как у доброй маркизы уже заблестели на глазах слезы. И Джина тоже стала серьезной. «Как, господин лейтенант?» — переспросила она. 3 унции хлеба?» «Да, мадемуазель. А 3 раза в неделю нам ничего не выдавали. И так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали, мы делились с ними хлебом. Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, свое единственное 6-франковое икю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег. Неделю спустя, продолжал свой рассказ лейтенант Робер, когда стало совершенно ясно, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз Дель Донго возвратился с берегов Комо из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу-жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равна его трусости, то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мной. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали 3 локтя сукна и 200 франков из 6-миллионной контрибуции. Я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы.